Глава третья. Берлин, Германия. Старший инспектор полиции Отто Шифер, двое полицейских в мундирах и управляющий многоквартирного дома герр Карл Гетц молча уставились на обнаженное тело, лежавшее на дне переполненной ванны. Едва заметная синяя полоска была видна на шее. Старший инспектор подставил палец под капающий кран. «Холодная?» — констатировал он. Затем поднес к носу пустую бутылку из-под виски, стоявшую рядом с ванной, понюхал и обернулся к управляющему. «Имя женщины?» «Соня Вербрюгге. Ее муж Франц Вербрюгге. Кто-то вроде ученого». «Она жила в этой квартире с мужем?» 7 лет. Идеальные жильцы. Всегда платили за квартиру вовремя. Никаких неприятностей. Все любили...» Неожиданно сообразив, что хотел сказать, он осекся. «Фрау Вербрюгге работала?» «Да, в интернет-кафе «Киберлин», где платят за пользование компьютерами для...» «Как вы обнаружили тело?» «Все из-за крана с холодной водой в ванной. Я несколько раз пытался его починить, но он так и не закручивался до конца». «И что?» «Поэтому, когда сегодня утром жилец из квартиры этажом ниже пожаловался, что ему на голову льется вода, я поднялся сюда, постучал и, не получив ответа, открыл дверь своим ключом. Прошел в ванную и увидел...» Его голос прервался. В ванную комнату вошел детектив. «В баре ни одной бутылки виски, только вино». Инспектор кивнул. «Интересно. Тогда возьмите эту и проверьте на наличие отпечатков. Будет сделано, герр-инспектор». «Герр Гетц, вы не знаете, где сейчас герр Вербрюгге?» «Нет. Я всегда вижу его по утрам, когда он уходит на работу, но сегодня...» Он беспомощно развел руками. «Значит, сегодня вы его не видели?» «Нет». «Не знаете, он никуда не собирался уехать?» «Нет, герр-инспектор». Инспектор взглянул на детектива. «Поговорите с другими жильцами. Узнайте, не была ли фрау Вербрюгге последнее время чем-то расстроена. Не ссорилась ли с мужем и не увлекалась ли спиртным. Герр Гетц, мы собираемся связаться с ее мужем. Если чем-то способны помочь расследованию...» «Не знаю», — нерешительно протянул Карл Гетц. «Поможет ли это вам? Но один жилец сказал мне, что прошлой ночью к дому подкатила скорая. Он спрашивал, не болен ли кто. Но когда я вышел на улицу узнать, что случилось, машина уже уехала. Это важно?» «Возможно», — кивнул инспектор. «Мы проверим». «А что насчет... что делать с телом?» — встревоженно спросил Карл Гетц. «Сюда едет медэксперт. Слейте воду из ванны и набросьте на тело полотенце».